Глава шестая. Лицом к лицу. Дождь еще шел, когда Фэллон пересек Сент-Полс-сквер и взбежал по лестнице главного входа. Он решил обратиться в контору, но она оказалась пустой. Правда, вскоре появился Руперт, вышедший из цветочного магазина через дверь с витражами. «Что вам угодно, мистер?» «Меня зовут Фэллон. Миган ждет меня». «Конечно, мистер», — сказал Руперт с изысканной вежливостью. «Соблаговолите подождать здесь. Я сейчас его найду». Он вышел. Фэллон закурил и стал ждать. Прошло 2 минуты. Прежде чем Руперт снова появился. «Я проведу вас наверх», — сказал он и, широко улыбнувшись, пошел в вестибюль. «Куда это наверх?» — спросил Фэллон. «Мистер Миган распорядился переделать помещения верхних этажей всех 3 домов в огромную квартиру для собственного пользования. Это великолепно!» Они подошли к маленькому лифту. Но когда Руперт открыл дверцу, Фэллон спросил: «Это единственный путь? Есть еще служебная лестница. Ну так и пойдем по ней». Радушная улыбка Руперта слегка погасла. «Ну, пойдемте. С мистером Миганом не надо играть в солдатики, мой дорогой. Это расстроит мистера Мигана. А из этого следует, что мне этой ночью здорово попадет. А я, если говорить честно, совершенно не расположен сегодня к этому. А мне казалось, что ты будешь наслаждаться каждым мгновением этой волшебной ночи», — сказал Фэллон и нанес ему сокрушительный удар между ног. Руперт закричал, упал на колени, а Фэллон достал из кармана свою чешку. Он убрал глушитель, но от этого оружия отнюдь не стало безопаснее. Руперт побледнел, однако до последнего момента вел себя мужественно. «Он вас просто пригвоздит за это! Никто не смеет перечить мистеру Мигану!» Фэллон убрал чешку в карман. «Лестница!» — процедил Фэллон. «Хорошо, хорошо!» «На ваш страх и риск, мой дорогой!» — торопливо забормотал Руперт, потирая ушибленное место. Лестница находилась возле входа в комнату для покойников. Они поднялись на 3 этажа. Руперт шел впереди. Наверху имелась обитая тканью дверь. Они остановились, не доходя 3 ступеней до нее. «Эта дверь ведет прямо на кухню». «Хорошо. Тебе лучше вернуться и заняться лавочкой, малыш». Руперт не ждал повторного приказа и поспешил спуститься вниз. Фэллон бесшумно открыл дверь и действительно оказался в кухне. Через приоткрытую в глубине помещения дверь он расслышал голоса. Он на цыпочках прошел через кухню, мимоходом окинув взглядом помпезно обставленную комнату с окнами в виде мансарды в каждой стене. Миган сидел в кожаном кресле с книгой в одной руке и стаканом виски в другой. Билли, держа Уиппета на руках, стоял возле камина, в котором мерцали угли. Доннер и Бонатти ждали по обе стороны выхода из лифта. «Где его носит? Бог ты мой!» — проворчал Билли. Уиппет соскочил с его рук и побежал к двери в кухню, возле которой остановился и принялся тявкать. Фэллон вошел в гостиную и наклонился, чтобы почесать за ухом у собаки, держа правую руку в кармане куртки. Миган положил свою книгу на стол и хлопнул в себя по ляжке. «Я же тебе говорил, что это чертов пройдоха!» — сказал он Билли. Зазвонил телефон. Он снял трубку, немного послушал и улыбнулся. «Все хорошо, зайчик. Возвращайся к делам. Я смогу этим заняться. Это Руперт. Он беспокоится кое о чем. «Ах, как мило!» — сказал Феллон. Он прислонился к стене возле кухонной двери, держа руки в карманах. Доннер и Бонатти торопливо вошли в комнату и встали по обе стороны от дивана лицом к нему. Миган сделал глоток виски и снова взял книгу. Это был «Град Божий» святого Августина. «А это ты читал, Феллон?» «Читал когда-то». Левой рукой он взял сигарету. «Хорошая книга. Он знал, о чем пишет. Бог и дьявол, добро и зло. Только они и существуют. И еще разница полов». Он допил виски и рыгнул. Он действительно расставил точки над «и» в этой книге. «Женщина существует для того, чтобы тянуть соки из мужчины, чтобы лишить его сил. Я все время толкую об этом Билли, да он не желает слушать. Он готов трахать все, что ходит в юбке. Ты видел кобеля, который гонится за сучкой, высунув язык? Так вот, это наш Билли собственной персоной 24 часа в сутки». Он подлил себе виски. Феллон ждал. Ждали все. Миган смотрел в одну точку. «Нет, эти грязные маленькие девки ни для кого не годятся. Да и парни не лучше. Я спрашиваю себя, куда девались миленькие, чистенькие мальчики 16-17 лет, которых было так много в прежние времена. А теперь со спины они все похожи на девушек». Феллон ничего не ответил. Снова царилось молчание, и Миган снова протянул руку к бутылке виски. «Альберт!» — позвал он. «Чего ты ждешь? Иди к нам!» Дверь открылась. Немного спустя в комнату вошел человек, такой высокий, что ему пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о притолоку. Это был ходячий анахронизм. Неандерталец в плохо сшитом сером костюме, который весил по меньшей мере 125 килограммов. Он был полностью лысым, а руки его доставали до колен. Он приблизился тяжелым шагом, устремив маленькие свиные глазки на Феллона. Билли опасливо посторонился, и Альберт грузно плюхнулся в кресло по другую сторону Мигана, возле огня. «Так, Феллон, ты провалил дело. Вы требовали, чтобы Краска был мертв. В настоящее время он находится на мраморной плите в морге», — возразил Феллон. «А священник, который все видел? Отец да Коста. Нет проблем. Он может опознать тебя, так ведь? Уорли говорит, что он был так близко, что мог сосчитать морщины у тебя на лбу. Это так, но это не важно. Я заставил его молчать». «Ты хочешь сказать, что шлепнул его, да?» — спросил Билли. «В этом нет необходимости», — сказал Феллон и спросил у Мигана. «Вы ведь католик?» Миган пожал плечами и удивленно поднял брови. «Какое это имеет значение? Когда вы ходили на исповедь в последний раз? Как я могу это помнить? Это было так давно, что я забыл. А я ходил сегодня. Там я и задержался. Я дождался своей очереди на исповедь в час дня у Дакоста. Оказавшись в исповедальне, я сказал ему, что убил Краска». «Но ведь это же безумие!» — вскричал Билли. «Но он не знал, что в исповедальне нахожусь я, прежде чем он не посмотрел за решетку и не узнал меня. Но я уже исповедался». «Ну и что?» — выкрикнул Билли. Но его брат прервал его взмахом руки. Лицо его было серьезным. «Я понял. Естественно. Все, что сказано священнику на исповеди, должно оставаться в секрете. И ведь это гарантировано, так ведь?» «Вот именно», — сказал Феллон. «Это самое чудовищное из всех глупостей, которую я когда-либо слышал», — заявил Билли. «Ведь он жив, и он знает. Так что же является гарантией того, что ему не вздумается однажды открыть пасть и все разболтать?» «Это неправдоподобно, скажем так», — ответил Феллон. «И даже если он заговорит, в этом не будет ничего страшного. Я должен покинуть город в воскресенье вечером. Вы не забыли об этом?» «Не знаю», — сказал Миган. «Возможно, Билли прав». «Билли самостоятельно не найдет туалет, если только вы его туда не отведете за руку», — съязвил Феллон. Миган долго бесстрастно смотрел на него, а Альберт вытащил из кармана стальную кочергу и, не отрывая глаз от лица Феллона, согнул ее в форму подковы. Миган внезапно рассмеялся. «Хо-хо-хо-хо! Вот это хорошо! Очень хорошо! Это мне нравится!» Он встал, подошел к письменному столу в углу, отпер один из ящиков, вытащил оттуда конверт и вернулся в кресло. Затем кинул конверт на низкий столик. «Здесь 1500 фунтов», — сказал он. «Получишь еще 2 тонны, когда поднимешься на палубу в воскресенье вечером. И паспорт тогда же, и мы квиты». «Очень любезно с вашей стороны», — сказал Феллон. «Но при одном условии: священника нужно убрать». Феллон покачал головой. «Не может быть и речи. Так не годится. Ты что, боишься? Ты думаешь, что Всевышний испепелит тебя? А мне говорили, что на родине тебя считают головорезом, что ты носился по Белфасту, подстреливая солдат и отправляя в воздух малышей. Но священник — это другое дело, да?» Феллон ответил почти шепотом. «Не трогать священника. Я требую, чтобы дело обстояло именно так. И так и будет». «Кто это здесь диктует условия? Ты?» — повысил голос Миган. И на этот раз в нем звучал гнев. Альберт швырнул кочергу в камин и встал. Он произнес грубым, жестким тоном. «Какую руку сломать ему для начала, мистер Миган? Правую или левую?» Феллон выхватил чешку из кармана и выстрелил. Пуля пробила правое колено Альберта. Он упал, перевернув кресло. Теперь он лежал на полу, изрыгая проклятия и сжимая ногу обеими руками. Сквозь его пальцы сочилась кровь. Некоторое время все молчали, затем Миган воскликнул, обращаясь к Билли. «Но я же говорил, что он великолепен!» Феллон взял конверт и сунул в карман. Затем, не говоря ни слова, он отступил в кухню, ударом ноги захлопнул дверь и принялся спускаться. Миган схватил свою куртку и устремился к лифту. «За мной, Билли!» Пока он открывал дверь, Доннер поинтересовался. «А что с Альбертом? Позови пакистанца. Ты знаешь его. Он все уладит». Спускаясь в кабине, Билли проворчал. «Слушай, что мы делаем?» «Иди за мной и делай, что тебе говорят». Миган побежал по коридору и вышел в вестибюль. Феллон уже перешел улицу и находился в одной из аллей сквера. Миган позвал его и сам перебежал дорогу, не обращая внимания на автомобильное движение. Ирландец оглянулся через плечо, но не остановился. Он уже был у фонтана, когда Миган и Билли догнали его. Он повернулся к ним, держа правую руку в кармане, и Миган поднял руки вверх, словно капитулировал. «Я хочу всего лишь поговорить». Он сел на скамью, слегка запыхавшись, и вытащил свой платок, чтобы обтереть вспотевшее лицо. Билли присоединился к ним через мгновение, и тут дождь хлынул с новой силой. «Это безумие!» – захныкал он. «Мой костюм будет испорчен!» Его брат не обратил на него внимания. Он взглянул на Феллона с обезоруживающей улыбкой. «Ты ведь струхнул, а?» «В городе нет парня, который не наложил бы в штаны при виде верзилы Альберта. Но ты-то каков? Ты поставил его на костыли на полгода. Ему не следовало бы вмешиваться», — сказал Феллон. «Истинная правда. Но к черту Альберта. «Ты был прав, Феллон, насчет этого священника», — признал Миган и рассмеялся, увидев недоумение на лице Феллона. «Слово чести! С его головы не упадет ни волоска! Смотрите-ка, вы передумали?» «Совершенно верно! Что, однако, не снимает одного вопроса. Что с тобой делать, пока твой корабль не отчалит в воскресенье? Думаю, что тебе следовало бы вернуться на ферму. Не может быть и речи. А может быть, Дженни? А Билли? Дженни Фокс. Она не могла бы его приютить?» «Возможно», — пробормотал Билли. «Милая девочка», — объяснил Миган, обращаясь к Феллону. «Она работала на меня одно время. Я помог ей, когда она ждала своего карапуза. Она в долгу передо мной». «Она шлюха», — сказал Билли. «Ну и что с того? Надежная квартира и не так далеко. Билли сможет тебя проводить туда». Он добродушно улыбался. Улыбались даже его глаза. Но Феллон не давал себя обмануть. Грустная правда была такова, что он нуждался в крыше над головой. «Ладно», — сказал он. Миган обнял его за плечи. «Лучше ты нигде не устроишься. Она так готовит. Просто мечта. А в постели это просто огонь. Я тебе говорю». Они снова прошли через площадь и попали на улочку, которая тянулась вдоль старых конюшен и вела к автомобильной стоянке. Уиппет лежал там, дрожа под дождем. Когда появился Билли, он понесся к нему и побежал следом в гараж. Потом Билли вырулил на красном автомобиле, а собака устроилась на заднем сиденье. Феллон сел в машину, и Миган захлопнул дверцу. «На твоем месте я не высовывался бы. Нет никакой надобности рисковать сейчас». Феллон не ответил, и Билли тронулся с места. Доннер вышел из приемной. «Я позвонил пакистанцу-целителю, мистер Миган. Куда поехал Феллон?» «Билли отвезет его к Дженни Фокс. Пойди разыщи Уорли, он моет машину. Мне нужно, чтобы он находился возле дома Дженни через полчаса. Если Феллон пойдет куда-нибудь, он должен мне сразу же позвонить». «Не понимаю, мистер Миган». «Время работает на нас, Фрэнк, и мы прихлопнем обоих, и его, и священника». Доннер расплылся в улыбке. «Дай-то Бог! Я так и знал, что ты согласишься», — сказал Миган и пошел к себе.